Все ясно. Он предлагает поделить осетра. У Джандалара не осталось ни малейших сомнений на этот счет, но тут же возникла масса вопросов. Откуда у плоскоголового взялся нож? Джандалару хотелось бы разглядеть его как следует, но он и так заметил, что он сделан из более толстой пластины, чем те, которые использовал он сам. И тем не менее нож достаточно острый. Им можно пользоваться. Кто-то сделал его, задавшись вполне определенной целью. Впрочем, его занимали и другие вопросы. Этот юноша не произнес ни слова, но ему удалось объяснить, чего он хочет. Джандалар не знал, сумел ли бы он сам так же недвусмысленно и просто выразить свои желания. Плоскоголовый выжидательно смотрел на него, и Джандалар кивнул, не зная, сможет ли тот правильно понять его. Но, очевидно, ему удалось выразить согласие не только жестом. Юноша тут же, без малейших колебаний, принялся разделывать рыбину. Зеландоний стоял, глядя на него. В голове его вихрем кружились мысли, каждая из которых шла вразрез с убеждениями, которых он придерживался до сих пор. Разве это животное? Зверь способен попытаться урвать кусок рыбы. Более умный зверь может догадаться, что человек опасен. Он подождет, пока тот не уйдет или не умрет. Ни один зверь не в силах понять, что человек замерз, и ему необходимо согреться. Он не сможет развести костер, он не поведет к нему человека и не станет просить его поделиться с ним добычей. Так поступает только человек. Более того, подобное поведение является человечным. В системе представлений, впитанной им с молоком матери, казавшейся ему незыблемой, внезапно обнаружился изъян. Плоскоголовые не люди, это животные, так считают все. Разве это не самоочевидно? Ведь они не могут говорить, и только-то. Неужели этим все определяется? Джандалар не стал бы возражать, даже если бы плоскоголовый решил забрать себе всю рыбину целиком. Но ему стало любопытно, какую часть он возьмет. Да и все равно ее необходимо разрезать на куски. А сетр такой огромный, что его и вчетвером не поднять с земли. Внезапно все мысли о плоскоголовых вылетели у него из головы, а сердце взволнованно забилось. Уж не послышалось ли ему? «Джандалар! Джандалар!» Плоскоголовый встревожился, а Джандалар уже начал пробираться между деревьями, заслонявшими от него часть реки. «Тонолан! Я здесь! Тонолан!» Так значит, брат все-таки догадался, что его нужно искать. Он увидел посередине реки лодку с людьми и замахал руками. Те заметили его, помахали ему в ответ и принялись грести к берегу. Услышав громкое кряхтенье, Джандалар вспомнил о плоскоголовом. Вернувшись на пляж, он увидел, что тот разрезал рыбу пополам вдоль хребта. Молодой самец переложил половину огромной рыбины на расстеленный рядом с ней большой кусок кожи, затем собрал концы куска в руку и закинул узел на спину. Из прорех высовывались часть хвоста и головы осетра. В следующее мгновение плоскоголовый уже скрылся за кустами. «Постой!» — крикнул Джандалар и кинулся бежать за ним. Он догнал его, когда тот уже добрался до прогалины. Завидев его, самка, тащившая за спиной большую корзину, поспешила спрятаться в тень. Они уничтожили все следы своего пребывания на прогалине. Если бы Джандалару не довелось самому погреться у их костра, он бы ни за что не поверил, что еще совсем недавно здесь пылал огонь. Он снял с себя волчью шкуру, взял ее в руки и вытянул их вперед. Самец что-то буркнул, и самка взяла ее, а затем оба они молча устремились в лес и скрылись из виду. Вернувшись к реке, Джандалар почувствовал, что снова продрог. Его одежда так и не высохла. Лодка уже подплыла к берегу, и Тонолан кинулся к нему. Братья крепко обнялись. «Тонолан, да чего же я рад тебя видеть? Я боялся, что, обнаружив пустой челнок, все решат, что я утонул». «Братец, у нас с тобой на пути не раз попадались реки. Я же знаю, что ты умеешь плавать. Увидев пустой челнок, мы поняли, что тебя надо искать где-нибудь выше по течению и не очень далеко». «А куда подевалась половина рыбины?» — спросил Маркену. «Я ее отдал». «Отдал? Кому же?» — спросил Маркену. «Кому ты мог ее отдать?» — добавила королева. «Плоскоголовому». «Плоскоголовому?» — переспросили они хором. «Но почему ты отдал половину огромной рыбы плоскоголовому?» — удивился Доланду. «Он помог мне и попросил меня об этом». «Что за чепуха?» «Каким образом плоскоголовый смог попросить тебя о чем-то?» — воскликнул Доланду. Джандалар с удивлением заметил, что тот рассердился. Глава племени Шарамудои крайне редко выходил из себя. «И где же он?» «Он ушел и скрылся в лесу. Я вымок и так замерз, что потерял всякую надежду согреться. Но потом тут появился Плоскоголовый. Он отвел меня к своему костру. — К своему костру? Разве они умеют добывать огонь? — спросил Тенолан. — Мне доводилось видеть Плоскоголовых у костра, — сказал барону. — Мне тоже доводилось видеть Плоскоголовых на этом берегу реки, но я находилась далеко от них, — сообщила Королева. — Я не знал, что они опять тут появились, — сказал Доланда. — А много их было? — Всего один юнец и самка постарше, скорее всего, его мать, — ответил Джандалар. — Если самки при них, значит, их тут немало. Коренастый вождь племени бросил взгляд в ту сторону, где находился лес. — Возможно, нам придется устроить охоту, чтобы истребить этих паразитов. Заметив, с какой ненавистью говорит о них Доланда, Джандалар призадумался. — Он и раньше догадывался, что вождь племени питает неприязнь к Плоскоголовым, но не подозревал, что она настолько сильна. Для того, чтобы руководить людьми из племени Шарамудой, в первую очередь требовались такие качества, как дар убеждения и широкая осведомленность. Доланда был негласно признан главой племени не потому, что являлся лучшим из лучших во всех отношениях, а потому что умел толком во всем разобраться, найти правильный подход к людям и успешно решал возникающие проблемы. Он не отдавал приказания, а старался добиться своего с помощью уговоров, а порой и лести. Он всегда был готов пойти на компромисс, считая, что для смягчения трений, неизбежно возникающих между людьми, живущими вместе, необходима смазка».